Ошарашенный этой грозной вспышкой, батальон двинулся послушно и бодро, точно окрик послужил ему хлыстом. Имя юнкера-протестанта так и осталось неизвестным. Вероятно, он сам сначала опешил от своей бессознательно вырвавшейся дерзости, а потом ему стало неловко и как-то стыдно сознаться, тем более, что об этом никто уже больше не спрашивал. Спроси Паша сразу на месте, кто осмелился возразить ему из строя. Виновник немедленно назвал бы свою фамилию, таков был строгий устный адат училища. «Неважно». Какому бы тягчайшему наказанию подверг Берди-паша Дерзилу, гораздо опаснее было бы, если бы весь батальон, раздраженный Пашой до крайности и от души сочувствовавший смельчаку, вступился в его защиту. Вот тут как раз и висели на волоске события, которые грозили бы многим юнкерам потерю карьеры за несколько дней до выпуска, а славному дорогому училищу темным пятном. Вовсе не от так-то или политики, или жалости ограничился Паша длинным маршем, в котором невольно приняли участие ротные командиры и курсовые офицеры. Нет, Берди-паша поступил так, влекомый природной глупостью и ослепившим его гневом. Но четырех концов ему все-таки не удалось сделать. В конце третьего у штабс-капитана Белова, курсового офицера 4-й роты, от жары и усталости хлынула кровь из носа в таком обилии, что учение пришлось прекратить. Батальон повели обратно в лагере. У Берди-паши, еще не перестававшего шпорить кабардинку, был вид тигра, у которого изо рта насильно вырвали добычу.